Раскинутый на холмах город казался белым наездником, оседлавшим верблюда. И тот, опасаясь от жары, присел в прохладном море. Я заплыл за волнолом и теперь возвращался на берег, медленно раздвигая руками неподвижную воду. Никогда не думал, что Средиземное море такое соленое, точно раствор знаменитой английской соли. Место, выбранное мной для купания, находилось в стороне от городского пляжа, где бдительные спасатели кричали в мегафон свободным пловцам: «Русские, иди сюда!» Интересно, почему они уверены, что только наши не подчиняются правилам пляжа? Потом догадался, заплывают многие, а «иди сюда» — единственное, что я мог понять в тарабарщине слов. Чтобы не волновать администрацию пляжа, я выбрал нейтральную зону. Ну и тут не было покоя. Ко мне на скорости приближался катер. А что, если он меня не видит? Испуганно подумал я. Снесет к чертовой матери башку. Я стал махать руками, бить ногами воду, подымая брызги. Вскоре я понял, что катер направляется именно ко мне. Сбросив скорость, катер зарылся в воду, на носу, расставив широко ноги, стоял парень в военной форме, да и сам катер был окрашен в защитный цвет. Парень прокричал на иврите. Я ответил по-русски и помахал рукой, дескать, все в порядке, никаких проблем. Сообразив, что я ни бельмеса не понимаю, парень обернулся и крикнул кому-то за спину. Вскоре на нос катера притопал какой-то малый, в такой же форме, с закатанными рукавами, круглое простодушное лицо его сияло. «Что такое, дядя?» — крикнул он с украинским акцентом. «Куда ты плывешь? В Италию?» «Так это еще далеко. Тут все такие рибки или только ты?» «Все в порядке, полковник!» — проорал я в ответ. «Иди спать, я купаюсь. О, так заплыть?» «Видно, ты очень перепачкался, дядя. А пока я сержант Лазаревич», — ответил мне малый. «Мой совет, дядя, возвращайтесь к жене, иначе вас могут сосватать акулы. Тут их до хрена». Я обомлел. «Слушай, сержант», — крикнул я в волнении, — «не бери меня на гоп-стоп. Какие акулы?» Мой испуг вызвал у сержанта Лазаревича жуткий приступ хохота. И он не замедлил поделиться с друзьями на иврите. Тотчас над бортом катера возникло несколько смеющихся рож. Один из них что-то крикнул сержанту. «Лейтенант говорит, что акулы алимов не лопают, не бойся!» «Скажи своему лейтенанту, — ответил я, — что с такой машкантой алимпы сами могут съесть акулу!» Ответ привел воинство в неописуемый восторг. «Ладно, дядя, мы тебя до мола подстрахуем. А за мол акулы заплывают редко», — обрадовал меня сержант Лазаревич. В панике я поплыл к волнолому. Катер на небольшой скорости описывал вокруг меня кольца, а ребята умирали от смеха. Глядя, как я улепетываю, они решили довести розыгрыш до конца. Впрочем, черт знает, может быть, и на самом деле тут водятся акулы. Наконец я коснулся ладонью о горячий бок валуна, нащупал ногами удобный выступ и взобрался на мол. Катер взревел двигателем и, задрав нос, пронесся в сторону моря, вызывая недовольство двух мальчиков-рыбаков, что сидели с удочкой на камне. Не хватит ли мне на сегодня встреч с армией обороны Израиля? Первая произошла днем. Я спускался уже знакомой улицей к морю. Справа в кустах душистой олеандры и жасмина спрятались дома. Не столь обшарпанные, как в районе, где жила сестра, наоборот, ухоженные, с балконами, увитыми виноградом. Слева тянулась каменная ограда кладбища. Мне кладбище уже было знакомо. Бродил я тут, разглядывая скромные надгробья. То были в основном воинские захоронения. Но сегодня мое внимание привлекло скопление народа у главных ворот кладбища. Толпа людей истекала по аллее и особенно густела вокруг одной могилы. Множество военных в парадной форме, с надвинутыми на лоб малиновыми беретами, девушки и парни, некоторые, как обычно, выглядели расхристанно, с пилотками под хлястиком на левом плече, небрежно висящий на боку автомат. Я уже точно усвоил, что нет маломальски большого скопления народа, чтобы среди них не затесался еврей из России. Такого не бывает. И принялся рыскать глазами, нашел. Как я их засекал, объяснить не могу, но интуиция меня не подводила. «Что тут происходит?» — проговорил я небрежно, как бы сам себе. «Как что?» — охотно отозвался старик. «Собрались люди у могилы, вы не видите?» «Вижу, но вроде не совсем могила. Памятник стоит». «Откуда вы приехали?» — перебил старик. «Из Ленинграда?» «Конечно. Откуда вам знать обычаи? Сегодня 30 дней. Или вы, как гой, отмечаете 40 дней?» «Сегодня 30 дней. Собрались друзья, знакомые, родители. Вы видите, отец и мать. А то, наверное, брат, я думаю». У могилы, нежно касаясь локтя женщины в траурном платье, стоял высокий и пожилой мужчина в очках. Рядом мальчик с поникшим бледным лицом. «Отчего он умер?» — спросил я старика. «Застрелился. Год прослужил в армии и застрелился». Я с недоверием взглянул на старика. Разное я слышал об армии обороны Израиля. Но чтобы воин застрелился, неужели и здесь дедовщина? Ну и ну! «Он застрелился от любви», — сукоризный проговорил старик. «Такой был парень, орел, застрелился из-за какой-то шиксы». «Откуда вы знаете?» — раздраженно оборвал я. «Я откуда знаю? Мы же соседи». «Но не совсем соседи. Они живут через 3 остановки автобуса. Несчастные родители, несчастный отец. Имеет 2 магазина на улице Герцеля. Самостоятельный человек. И такое горе!» Я ловил недвусмысленные взгляды окружающих. Кажется, старик сейчас станет первым лицом на панихиде. Рядом с родителями покойного встал мужчина лет 40, невысокий, кряжистый, широкоплечий. Темная в седых подпалинах борода прикрывала мощную грудь, падая на зеленый хлопок военной рубашки. Удивительное сходство со знаменитой фотографией Хемингуэя, если бы не черная кипа, прикрывающая крупную лобастую голову военного раввина. 3 молодых воина с открытыми смелыми лицами израилитов встали позади раввина, 2 с автоматами, у 3-го в руках портфель. Постояв в траурном молчании несколько минут, раввин, не глядя, занес руку назад и принял извлеченную из портфеля книгу. Чуть отстранясь, он коснулся губами обложки, раскрыл книгу и, кашлянув, начал читать заупокойную молитву «Кадиш». В некоторых местах он умолкал, и толпа глухо одобряла «Амен». Закончив читать, раввин захлопнул книгу, вновь коснулся губами обложки и, не оборачиваясь, занес за спину руку. Воин принял книгу, поцеловал и спрятал в портфель. Выдержав паузу, раввин глубоко втянул пряный, насыщенный жасмином воздух, и над кладбищем полились низкие чистые звуки траурного псалома. Он, оказывается, не только раввин, но кантор. Лицо его побагровело, на щеке четко проступил белесый шрам. Пел мужчина, и чувствовалось, что этот мужчина на своем веку повидал всякого, голос низкий, словно гудок корабля, все тек и тек над кладбищем, густой, почти осязаемый. Он набирал высоту, и было в этом пении столько трагизма, столько доброты и мудрости, что спазмы сдавили мне горло. Пение закончилось. 2 воина, что стояли позади раввина, скинули автоматы, и тишину вспорол гром коротко прогрохотавшей дроби. Стая птиц с криком сорвала с верхушки алепской сосны. И вновь тишина. Только ветерок донес слабый и горклый запах пороха. Старик повернул ко мне сияющее лицо с влажными от слез щеками. «Ах, босяки! Ах, молодцы!» — негромко прошептал он. К окнам домов, что стояли напротив кладбища, лепились перепуганные лица. Я выбрался из молчаливой толпы и направился к морю, а мысли занимал один вопрос. Что это за армия, торжественно поминающая своих самоубийц? Что это за армия, солдаты которой шатаются среди бела дня в расстегнутых до пупа гимнастерках, в обнимку с такими же воинами-девчонками, на гибких скульптурных спинах которых висит тяжеленный рюкзак, а тонкие руки оттягивает автомат? Сколько раз, сидя в автобусах или в вагоне поезда, я отводил в сторону дула небрежно оставленного автомата, пока владелец его, не обращая никакого внимания на окружающих, миловался со своей возлюбленной или просто читал книгу.